Тугие массирующие струи били из стен тесной кабинки, то обжигая дряблую кожу, то вмиг заставляя ее покрыться мурашками. Душ Шарко сам по себе великая вещь. А если он еще и контрастный, то любую человеческую развалину поставить на ноги выдержало бы только сердце. О, о, мучение и наслаждение одновременно. Рай и ад, лед и пламя. Вот так, еще и еще, 5 минут под душем, сутки бодрости. Увядшее тело, в сущности, старушечье, иссыхающее. Теперь твоя функция только в том, чтобы поддерживать работоспособность головы, а обо всем прочем забудь. И о том, как в молодости купалась в водопаде, в канадских скалистых горах, забудь обязательно. Вода там была куда холоднее, она текла с ледников и била с такой силой, что ты едва удерживалась на ногах. 40 лет прошло, а будто вчера все было. Сейчас бы ни почем не удержалась. Камни там были скользкие, будто намыленные. А тогда ты даже приплясывала и хохотала так, что едва не заглушала грохот воды. И подруга была рядом. Тогда казалась любимая, единственная, а на широком скальном карнизе, вдали от водяной пыли, пылал костер из пахучих сосновых веток. И стояла оранжевая палатка, спасательница от холода и комарья, храм чистой любви, радости, как луч, искрящийся в капельке росы, как сверкающие на рассвете пики гор и как радуга над водопадом. Забудь, что было, то прошло. Тогда твои мозги обслуживали прихоти твоего тела, но теперь уже окончательно произошла перемена ролей. Жаль только, что уму не до прихоти. Ему дело делать надо. Сегодня надо иметь особенно ясную голову, холодную и ничем не затуманенную. Сегодня день особенный. Можно было еще минуту-другую сверх лимита постоять под хлещущими струями, главнокомандующий никто слова бы не сказал. Но Присцилла О'Нил решительно перекрыла воду. Не на земле, как-никак. Не в скалистых горах, где купайся не хочу. Луна. Мертвая серая пустыня с несколькими рукотворными оазисами. В сравнении с ней Сахара — просто морской курорт. Дефицит воды? Да, но не жесткий. При должной дисциплине он может стать невыносимым. Когда-нибудь потом, если потом наступит и на Земле будет принято решение расширять лунные базы, а не сворачивать их, что вряд ли. Пока что дефицит воды был более чем терпимым. Безвозвратные потери в замкнутой системе водоснабжения удалось свести к 3%. Остальные 97%, очищенные до питьевых стандартов, возвращались в оборот. 3-процентная недостача наполовину покрывалась за счет переработки реголита, наполовину компенсировалась поставками земли. Раз в месяц Земли отправлялась на главную базу космофлота беспилотную и безвозвратную ракету-танкер. Вместо воды Присцилла предпочла бы ежемесячно получать лишний танкер с топливом или транспорт с боеприпасами, или еще одну боевую капсулу, даже такую дрянь несусветную, как Жанна д'Арк. Встретив полное понимание коменданта, главнокомандующая жестко наказывала персонал за малейшие нарушения технологии и лично вникала в проблемы очистки канализационных стоков. Злобное прозвище «говнокомандующее» было произнесено, но не прилипло. То ли вследствие уважения, то ли от того, что кличка получилась обоюдоострая, то ли по обеим причинам сразу. Но чрезмерно распущенный на язык подчиненный коллеги устроили темную. В конце концов, Присцилла командовала не только фекалиями и эксменами. Надо же понимать, кому охота ощущать себя этим самым. Но никто не мог отрицать, что драконовские меры по высвобождению приносили результаты. Пить? Сколько угодно. Умываться? 2 раза в сутки. Душ? Каждые 5 дней. Водяной рай. Те, кто служил на Церере, не верили своим глазам. А вот ванной на лунной базе не было. Совсем. Ни одной. Даже у главнокомандующей. Злопыхательницы могли болтать что угодно, но ни у одной из них еще не повернулся язык обвинить несгибаемую Присциллу в сиборитстве. А если язык повернется, то клеветнице никто не поверит. Всему флоту известно, что Присцилла не какая-нибудь там Марджери Венцель, погоревшая на моральном разложении. Присцилла в ванну? Гомерический хохот. Надо же выдумать такое, чтобы Присцилла, всегда бдительно следящая за потоками грузов, идущих с земли, не вычеркнула из списка ванну, заменив ее на что-нибудь позарез необходимое. Ой, держите меня, сейчас упаду. Впрочем, все это мелочи. Растираясь жестким полотенцем до красноты, Присцилла вдруг поняла, что нарочно думает о воде, чтобы не думать о визите на базу высокой гости, или, что то же самое, важной шишки, специально уполномоченной Верховной Ассамблеей, заместительницы премьера, курирующей мероприятия по плану гражданской обороны, Кармен Оливейра, новое имя в правительстве. Информации о ней мало, трудно предугадать, на благо ее визит или во вред. Зато очень хорошо известно, что она будет добиваться от главнокомандующей окончательного ответа, да или нет. Как будто кто-нибудь может знать это точно, а ответ нужен позарез. Осталось всего лишь 6 суток, меньше недели, да или нет. Из нежданно вернувшегося фигуранта и гиды, то ли героя, то ли преступника, вытрясли все, что можно было вытрясти за несколько дней. Похоже, он ничего и не скрывал, так что дело сводилось к тому, чтобы расшевелить его память. Вспоминай, подробнее вспоминай, желательно по минутам, что говорил чужак, пытайся припомнить дословно, а мы тебе поможем. Как ты воспринимал его телепатемы, зрительно или вербально? Не так, не эдак? Может, осязательно, почему он не уничтожил тебя сразу? Как выглядел двускелетный? До какой степени чужак идет навстречу его желаниям? Чем он питается? Чем питался ты? А что пил? Куда девал отходы жизнедеятельности? Почему так мало зарос? Чем брился? Ножом срезал? По какой причине чужак поглощал твои отходы, не поглотив тебя самого? Медицина, полное обследование, всевозможные анализы. По словам Гаева, чужак вырастил и оставил при себе, точнее, в себе, его двойника. А если он поступил наоборот? Кто он? Вернувшийся экс-мен? Прежний Тимофей Гаев? Или оружие чужака, предназначенное для дезинформации, для разведки, а то и для взлома обороны Земли? В какой степени можно ему верить? Внутри-то чужака побывал он наверняка. Надо было быть Иоланты Сиваконь, чтобы усомниться в этом. Как бы иначе он остался жив, проболтавшись в космосе в 10 раз больше срока автономности боевой капсулы? Впал в спячку, как суслик? Назови ТТХ, тактической ракеты, Пилум. Перечисли в алфавитном порядке фамилии пилотов своей эскадрильи. Какова твоя сопутствующая пороговая масса при телепортации? 12 килограммов? Вот груз массой в 10.5 кг. Бери и телепортируй. Не выходит? Ослаб, что ли? На самом деле масса груза превышала 13 килограммов. Сколько секунд в сутках? Отвечай быстро. Национальность единственного бойца шоу «Смертельная схватка», не имевшего прозвища. Почему он не имел его? Как его звали? Японец по имени Ушибу Нагами? Твое первое детское воспоминание. Внезапный слепящий свет в глаза и крик в ухо? Твое задание? Быстро, нам все известно. Говори. 1000 вопросов и 1000 ответов. 200-страничный предварительный отчет группы анализа. Трусливо обтекаемые формулировки. Мало информации, очень мало. Еще и еще допросы. Последний начался нынче утром. Длился более 10 часов и лишь недавно кончился. Опять недовольным голосом осведомился экс-мен Гаев, чуть только переступив порог помещения, известного на лунной базе как лаборатория специальных исследований. Был он одет в грубую серую робу и стрижен под ноль, из-за чего походил на облученного чернорабочего, зато свежевыбрит и не пахуч. Последнее время его допрашивали именно здесь, с детектором лжи и без оного, под гипнозом и под действием препаратов, вызывавших неудержимую болтливость. Пробовали применять и громоздкую ментоскопирующую технику. 3 суток провозили с калибровкой, а Гаев ехидничал, пока не получил по шее. Лепил датчики на обритый череп, сняли кучу кривых, получили 2 мутные картинки, после чего ментоскоп задымился. Да так, что сработавшая система аварийного пожаротушения заплевала всех пеной, и из-за копоти пришлось менять фильтры в воздуховодах. Нет, Гаев был тут ни при чем. Просто негодной техники место не на лунной базе, а на Земле, желательно поближе к местам переработки мусора. При обращении следует добавлять госпожа. сухо напомнила Присцилла. «Не забывай, пилот, не вреди сам себе». «Так вас же двое, госпожа», — немедленно возразил Гаев, покосившись в сторону Иоланты Сиваконь. «Как быть, если я обращаюсь к обеим?» «Нет такого обращения, госпожи. Обращайся к старшей по чину, а в отсутствии таковой — к старшей по должности. Не ошибешься. А еще лучше читай строевой устав. Четвертая эскадра официально не расформирована, и ты пока еще находишься на службе. Есть вопросы?» «Так точно, госпожа. Разрешите задать». «Успеешь». Присцилла прищурилась, разглядывая уникума. «А ты недурно выглядишь. Прическа тебе идет. Как здоровье? В норме? В талии пополнел. Вижу. Пищей доволен?» «Так точно, госпожа. Еда хорошая. Я бы от плохой не отказался. Соскучился по ней очень. И за душ большое спасибо. В моей капсуле на третьи сутки полетела система терморегуляции. Чуть не сварился в собственном поту. Пытался наладить, все без толку. Я же не инженер, госпожа, а только техник узкого профиля. Я этих систем не знаю, и с каждым часом все жарче. Спасибо, что поймали меня вовремя, а то я уже совсем загибался». «Ты еще Луне скажи спасибо за малую тяжесть», — хмыкнула Присцилла. «Так ты утверждаешь, что внутри чужака тяжесть тройная?» «Так точно, госпожа, примерно тройная. То есть я, конечно, ее не измерял, нечем было, но по ощущениям примерно тройной вес. Я там больше лежал, чем двигался». «Отдыхал, значит», — вмешалась Иоланта Сиваконь. «Напомни мне, был у тебя приказ бездельничать?» Искру ненависти, мелькнувшую было в глазах, Гаев очень умело погасил, но Присцилла успела ее заметить. Вероятно, заметила и Иоланта. «Я действовал по обстоятельствам, госпожа. У меня был такой приказ — действовать по обстоятельствам». «Естественно», — подумала Присцилла. «Иного приказа в то время не могло и быть. Гаев должен был действовать по обстоятельствам. Его, между прочим, на это натаскивали. Первоматерь знает, какие это могли быть обстоятельства. Они не поддавались прогнозу. Но Эксмен Уникум был обязан извлечь максимум возможностей из любой ситуации. Он сам рвался на это дело. Мотивы у него были могучие. Между прочим, стараниями Иоланты. Программа минимум — разведка. Программа максимум — уничтожение или пленение экипажа, перехват управления и привод корабля на ближайшую базу космофлота. Тогда предполагалось, что на Цереру. Вышло ни то ни сё. Никаких промежуточных вариантов в штабе не просчитывали, прекрасно понимая, насколько маловероятно возвращение Гаева после выполнения хотя бы программы «минимум». На программу «максимум» надеялись, как на чудо, твердо зная, что чудес не бывает, просто держали ее в уме как некоторую теоретическую абстракцию. В штабах место прагматикам, а прагматики не верят в волшебные сказки. В самом лучшем случае в штабе Присциллы ожидали, что Гаев перед гибелью успеет передать толику информации о чужаке, прокричав в эфир несколько фраз, и замолкнет на полуслове, поскольку ни одно облако радиоактивной плазмы еще не научилось внятно разговаривать. «Ты, кажется, хотел спросить о чем-то?» «Да, госпожа. С вашего позволения, госпожа». Эксмен вел себя подчеркнуто корректно. Рыкнуть на него. Повел бы себя и раболепно. Сыграл бы роль без затруднений. Он кое-чему научился, этот Гаев. Кое-что осмыслил и понял. Фигура достойная уважения. Еще 8 месяцев назад был молодым глупым петушком, а и тогда сумел повернуть по-своему. И повисшая на волоске эгида все-таки состоялась, а Иоланта получила плюху. Кажется, уже не первую оскорбительную плюху от этого Иксмена. Шепчутся, что ладно, не будем повторять сплетен, хотя дыма без огня не бывает. А Иоланта права. Если с чужаками все обойдется миром, то отпускать Гаева на землю никак нельзя. Чересчур популярен. Восстание не возглавит, но может сыграть роль знамени. Чуть ли не святая фигура на уровне Сандры Рамирес и Анастасии Шмалько. Для эксменов, конечно, герой. Не национальный, а, как сказать-то, половой, что ли. В некотором смысле да, если вспомнить о его связи с Марджори Венцель. Эксмен, увлеченный в сексуальном контакте с человеком, должен уничтожаться без суда. А этот жив, здоров и еще пытается гнуть свою линию. Ну-ну, гни, а шанс у тебя, дружок, маленький. Если поступить с тобой по уму, то следовало бы, конечно, сохранить тебе жизнь, наградить тебя какой-нибудь специальной побрякушкой, дать денег. назначить командиром особой эксменской эскадры и прокричать о тебе по всем телеканалам планеты. Полагаешь, ты бы сразу понял, что тебя покупают? Подполье поняло бы это куда раньше тебя. И все. Ты попался. Ты отрезанный ломоть. Ты ренегат. Служи за похлебку. И ведь будешь служить, если благополучие твоей матери, допустим, что в лапах Минбаза Конфедерации действительно твоя мать, а не подставка, зависит от качества твоей службы. Изредка вам даже позволят встречаться, или ее поднимут на орбиту, или тебя ненадолго спустят на Землю. В благодарность за образцовое несение службы. Так и только так было бы лучше для всех, кроме подполья. Гаеву, потому что жив, в пределе и не последняя фигура. Космофлот получил бы инициативного, авторитетного, проверенного в сражении командира среднего звена и эскадру, которой можно закрыть любые дыры. Минбес был бы удовлетворен тем, что держит Гаева на поводке. Лояльные эксмены получили бы путеводную звезду. Глядите, чего можно добиться беззаветным служением. Правительство было бы довольно, потому что часть пары из котла ушло бы в свисток. А общество пошумело бы, да и успокоилось, примирившись с тем, что не бывает правил без исключений. Жаль, что так не будет. Иоланта тоже знает, что так было бы лучше всего, но инициатива в этом деле должна исходить от нее, только от нее, а не от главнокомандующей. Присцилла О'Нил еще не впала в старческий маразм, чтобы предлагать такое от своего имени. Сожрут сразу за ересь, за подкоп под устои. Та же Иоланта и сожрет не без удовольствия. Сама же она не сыграет на руку главнокомандующей, и значит, дальнейшая судьба эксмена Гаева плачевна. Жаль. Глупо выбрасывать на помойку хороший инструмент только потому, что не умеешь держать его в руках. Но пока ни словом, ни жестом. Спрашивай, считает ли госпожа, что я выполнил задание? Ты уже задавал этот вопрос, поморщилась Присцилла. Ответа пока нет. Не стану скрывать. Многое говорит в твою пользу, но ты сам знаешь, когда мы будем иметь окончательный ответ. Не раньше. Это все? С вашего позволения нет, госпожа. Разрешите задать вопрос генералу-поручику Сиваконь? Разрешаю. Гаев совершил почти четкий полуоборот, как будто в самом деле читал устав, да еще упражнялся в выполнении строевых приемов. Пучить глаза на начальство не стал, но сделал их оловянными. Где-то подсмотрел, научился. Имеет ли госпожа намерение выполнить наш уговор? Я имею в виду свободу и безопасность для моей матери. Госпожа имеет такое намерение. Чуть брезгливо, покривив губы, Иоланта подкрепила слова кивком. Уговор остается в силе, с чего бы мне нарушать его. Твоя мать жива и здорова. Ей уже сообщили, что ты вернулся невредим. Могу ли я поговорить с ней? Думаю, сеанс связи можно будет устроить, но позже. «Почему позже, госпожа? Я столько времени...» «Сказано, позже!» Иоланта пристукнула ладонью по подлокотнику кресла. «Все доказательства будут предоставлены тебе в свое время, включая не только разговор, но и личную встречу с твоей матерью. Обещаю. Я только хотел попросить госпожу...» «Попросить?» «Позже!» Присцилла едва не усмехнулась. Уж очень униженным просителем выглядел сейчас эксмен Уникум. Само смирение. Глаза долу. А какой был наглец редкостный, загляденье. Обтесал его чужак, нечего сказать. Научил тактике. Всего одна просьба, госпожа. Ну? Внизу ведь тотальная эвакуация, верно? Так вот, я прошу никуда не эвакуировать мою маму. Всех ведь невозможно спрятать в убежище, так? Давка будет, беспорядки, стрельба непременно начнется. Пусть лучше она останется там, где жила. Это заведомо безопаснее. Убежден? «Всецело, госпожа. Подумаем». И снова начался долгий, то тягучий, как патока, то острый, как стилет, но равный изнурительный для всех допрос, с минимумом новых результатов. Одно было ясно Присцилле. Гаев действительно убежден в том, что опасность Земле не угрожает. Убежден искренне, свято, стопроцентно. Бесспорно, и послушное оружие чужака было бы свято убеждено в том же самом, не догадываясь, что им управляет, но... Уж больно все это вычурно. Рококо в смятку. До сих пор чужаки всегда перли нахрапом, сокрушая эскадры и базы. Зачем же им менять оправдавшую себя тактику? Из-за того, что оборона ближайших подступов к земле гораздо сильнее всего, с чем они сталкивались прежде. Но не проще ли чужаку призвать в таком случае на помощь несколько ближайших собратьев? Недавние штабные игры показали, что силами космофлота можно отбросить или даже уничтожить одного чужака, максимум двух. Но навалившись втроем, впятером, они раздавят околоземную оборону, как тиски давят грецкий орех. В этом почти нет сомнений. Не дождавшись конца допроса, Присцилла ушла, сославшись на занятость. Ей вправду пора было проверить, как координируется поиск пропавшей цели, накрутить хвосты кому следует. Но главное, ей надо было подготовиться к встрече с высокой гостьей. Как бишь ее? Кармен? Ойливера? Дьявол ее забери. Политик. Небось, такая же холодная, бесполезная стерва, как и Иоланта. Два сапога пара. В неприязни к политикам Присцилла была неоригинальной и хорошо знала это. Иногда она думала о том, как древние цари, все эти Рамзесы, Киры и Александры, умудрялись совмещать в себе ипостасии политиков и полководцев, часто впадая при этом в паранойю, но никогда в шизофрению. Она бы так не смогла. Хвала Первоматери, ей никогда не приходило в голову заняться большей политикой. Да и зачем? Чтобы пытаться вскарабкиваться на самый верх и положить на это жизнь? Глупо. Нужно уметь годами упорной работы добиваться поставленной перед собой цели, но гораздо важнее уметь правильно наметить саму цель. Космическая экспансия человечества – вот мечта и цель, а все остальное, включая военную карьеру, лишь средство для ее достижения. Главнокомандующая понимала, что достигла не цели, а лишь своего потолка по реальной степени влияния на события. Именно сейчас был самый пик, а дальше пойдет только спад. Едва отступит опасность, как правительство тут же в 10 раз сократит расходы на космофлот по причине малой отдачи и разорительности его содержания. Тем более, что основные средства будут брошены на воссоздание земной материальной базы. Без сомнения, часть военного флота обязательно будет сохранена, мало ли что. Зато о мирном космофлоте можно забыть на десятилетия. Да и военные надолго сядут на голодный паёк. Есть ли альтернатива? Безусловно. Даже две. Первая – битва с чужаками и поражение в ней. Иными словами, окончательный финал. Вторая – маловероятная – битва и победа. Пусть ценой чудовищных потерь. Тогда и только тогда, под угрозой повторных атак, любимое детище удастся сохранить и обеспечить всем необходимым. Надо готовиться к сражению так, как никогда прежде. Пусть вероятность нападения становится с каждым днем все иллюзорнее. Плевать. Да, но какой ответ дать высокой гостье? За четверть часа до прибытия Кармен главнокомандующая забежала в душевую кабину смыть пот, размять тело, очистить от накипи мозги. Вроде стало чуть-чуть легче. Наскоро посушив волосы, Присцилла раздраженно собрала их в пучок на затылке. Пора было идти отвечать на вопросы. В сущности, на один единственный главный вопрос, от ответа, на который зависело все. Да или нет? Да или нет? Прогноз им подавай. Почему бы им самим не погадать на кофейной гуще? Высокую гостью водили по всей базе, по распоряжению Присциллы, показывая ей все, от центра управления до гальюнов. От заглубленного на 300 метров в лунный базальт резервного командного пункта, выдерживающего прямое попадание тактической боеголовки, до ремонтных мастерских, от казарм до единственной в мире опытной термоядерной установки, совсем ненужной на Луне, купающейся в солнечной энергии, но из перестраховки и наличия в реголите гелия-3, построенной именно здесь. На случай, если высокой гости захочется осмотреть наружные постройки, в ангаре в полной готовности стоял личный 6-местный луноход, главнокомандующий. Был приказ ничего не скрывать, показной марафет не наводить, никаких работ не прерывать и на караул не командовать, ограничившись уставным приветствием. Дальнейшее, по мнению Присциллы, зависело от самой Кармен Оливейра. Если она не напыщенная дура, то поймет и оценит рабочую, а не показательную атмосферу на базе. Если нет, наплевать. Хочешь смотреть – смотри. Не стыдишься выставиться незнанием – спрашивай. В каких красках доложить правительству о готовности к отражению агрессии – тебе решать. Но делу мешать не моги. Пока еще Присцилла О'Нил здесь единоличный диктатор. И если у тебя нет полномочий отстранить ее от командования, ну, конечно же, нет. Коней на переправе не меняют. После — другое дело. Но о том, что будет после, мы еще успеем подумать. Или в этом не будет нужды, если Гаев все-таки ошибается. Присцилла сделала лишь одну уступку высокой гостье, встретив ее не в самом кабинете, а несколько раньше. Поприветствовав, извинилась, дела, мол. На первый взгляд, Кармен, по сравнению с иными визитершами, была ничего, не кипятилась, не требовала немедленно изыскать духовой оркестр для исполнения встречного марша и красную ковровую дорожку, не смотрела на персонал базы, как орел на дерьмо, не срывала на адъютантессах главнокомандующей раздражение за собственную потешную неловкость, вызванную непривычкой к меньшей силе тяжести, не зевала на показ и интересовалась делами космофлота. По всему видно, не из чистой вежливости. Даже извинилась за глупость своих вопросов. «Сколько у вас сейчас боевых подразделений, укомплектованных эксменами? Всего одна усиленная эскадрилья? Мне кажется, их когда-то было больше. Или я ошибаюсь? Нет? А почему же пилоты-эксмены летают на новейшей технике, в то время как люди, в том числе опытнейшие пилотессы, вынуждены довольствоваться старой?» Глупый вопрос, но да нельзя уместный. Присцилла отвечала, не стесняясь в выражениях. Пилотессы боятся Жанны д'Арк. Перечень связанных с ее использованием инцидентов читается как роман ужасов. Мало того, что подразделению, оснащенному капсулами данного типа, практически невозможно ставить реальные боевые задачи, кроме как отвлекать на себя внимание противника. Где же прикажете искать смертников? Но, разумеется, не среди опытных кадров. Пилоты? Те тоже боятся. Иной раз до поноса. Но разве им кто-то предлагал выбор? Никто ведь не принуждает эксменов идти на курсы подготовки. Просятся сами, причем в таком количестве, что среди добровольцев можно отбирать самых лучших. Одного из десяти. А уж назвался пилотом, полезай в капсулу, какую дадут, и приноси пользу, хотя бы в качестве мишени. Гостья удовлетворенно кивала чернейшей, как сажа, и пышнейшей, как сахарная вата, шевелюрой. Если Кармен доложит, а правительство отдаст под суд тех чинуш, что приняли на вооружение сырое изделие, то можно считать, что визит высокой гостьи уже пошел на пользу космофлоту. Быть может, эта оливковая оливера доложит и о том, что сплетни о каком-либо благоволении главнокомандующей к эксменам лишены всяких оснований. В этом ей надо помочь. Присцилла подумала, что не мешает сделать вид, будто она боится получить нагоняй за неоправданные расходования эксменского материала. А что, чем не ценный груз? Все, что выводится за пределы земной атмосферы, ценится пусть не на вес золота, как было когда-то давно, до плазменных двигателей, но на вес серебра это уж точно. Плюс нарушенное многочисленными стартами экологическое равновесие, гибель природы, климатические сюрпризы. Нет, главнокомандующей определенно нравилась гостья. В более спокойное время такую деловую и настырную, конечно, не прислали бы разбираться в проблеме, явилась бы брюзгливая, тупоумная мастодонтиха. Карьерные ступени, Кармен, были видны, как на ладони. Активистка детской организации «Наследник» Сандра Рамирес, секретарь факультетской секции новофеминистской партии где-нибудь в университете Каракаса, административная работа, выдвижение в ассамблею Латиноамериканской Федерации, работа в комитетах, выдвижение в Верховную Ассамблею, кооптирование в правительство. Без сомнений, Кармен Оливера в свои 40 лет замахивалась на большее. Глядя на нее, Присцилла О'Нил с удовольствием вспоминала себя, 40-летнюю, такую же энергичную, напористую, готовую расталкивать заплывших жиром мастодонтих, прорываясь мимо них на самый верх. С годами она стала мудрее. С самого верха непременно свалишься, оттуда всегда падают, рано или поздно. Счастье, если успеешь состариться и уйдешь на покой раньше, чем сорвешься и засквозишь со свистом. Лучше уж засесть чуть ниже, укрепиться и властвовать, как в древние времена властвовали надежные, проверенные сатрапы в своих сатрапиях. Как сейчас-то назвать сатрапа? Сатрапка, что ли? Ужасно. Похоже на кличку мелкой собачонки. Сатрапиня? Сатрапесса? Лучше, но все равно не то. Значит, и не надо ничего менять. Сколько в свое время не чились всяческие комиссии по языковым реформам привести номенклатуру в соответствие, а многие чины и должности так и остались в мужском роде. Капрал, майор, губернатор. Генерал-поручик. А прав, Гаев, нет такого обращения, госпожи. Для штабных совещаний и прочих мест скопления генералов и офицеров рекомендовано обращаться к коллеге. А как главнокомандующая должна обращаться к младшему министру, члену правительства, но не члену кабинета? Все-таки госпожа, жирновато. Сударыня, чего доброго обидеться, а обижать ее себе дороже. Не будем усложнять, разрешила затруднение Кармен, мгновенно уловив причину первой же заминки. Вы Присцилла, я Кармен. Устраивает? Более чем. Вот и ладно. Кармен обаятельно улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. Терпеть не могу все эти церемонии. Вы тут, наверное, не представляете себе, сколько нам приходится тратить времени на политес. А хуже всего то, что он совершенно необходим. Ну, как вода для рыбы, что ли, среда обитания. Вам везет, вы командуете, а политик всего лишь влияет. Словечко там, словечко тут, спичи, доклады, меморандумы. Разве дождешься, чтобы кто-нибудь взял под козырек и щелкнул каблуками? Она заразительно засмеялась. Зато вас проверять некому, натужно пошутила Присцилла. У вас нынче и пресса под прессом. Чрезвычайное положение, шутка ли? Нас некому, впрочем, вы правы. Но уж лучше бы душу вымотали проверками, честное слово. Вы не находите, что сечь себя самой — извращение? Пусть лучше секут другие. Это как-то естественнее. Послушайте, а куда мы сейчас идем? К пусковым шахтам. Я полагала, вам захочется осмотреть всю станцию. Потом легкий обед. Потом, если на то будет ваше желание, допрос Гаева. Думаю, удобнее всего это будет устроить в лаборатории специсследований. Гаев — это тот самый X-Men Unicum, что был задействован в Эгиде и недавно вернулся. Вороные, как углем нарисованные брови Кармен, удивленно изломились. «Послушайте, Присцилла, а на какой дьявол он мне сдался? Меня ведь интересует не его мнение, а ваше. Надеюсь, прогнозы развития событий, отосланные вами в главный штаб, были основаны не только на словах упомянутого X-мена. Нет, разумеется». Половина личного состава флота в настоящий момент заняты разведкой, и это не считая почти сотни беспилотных аппаратов. Радарный контакт с чужаками начисто отсутствует. Пресловутый барьер также исчез. Ну вот, а вы говорите, половина личного состава, вы сказали, ого, тут же у вас полно народу. Как же вы размещаетесь, когда все на базе? Все новоприбывшие удивляются, усмехнулась главнокомандующая, хотя всем доводилось открывать банку шпрот. Ну и ну, а я-то глупая. Вам сначала позавидовала. Здесь у вас всегда такая духота? Бывает хуже. Добро пожаловать на Луну. Если угодно, мы можем спуститься в резервный капе. Там гораздо прохладнее. Приятный контраст. Но рискуете подхватить бронхит, а то и пневмонию. Выбираю пневмонию. Вниз, вниз. И скоростной лифт, подавшись к манипуляциям, забежавший вперед адъютантессы, распахнул свой зев и принял ценный груз. И провалился на стоэтажную глубину. Здесь и впрямь было прохладнее. «Послушайте, Кармен, вы родом из тропиков?» Штамп, Присцилла, штамп. Все почему-то думают, что раз Латиноамериканская конфедерация, так обязательно тропики, да еще влажные. А об Андах вы забыли, а о Фолклендах, а об огненной земле. Между нами говоря, снежная она, а никакая не огненная. Я там выросла. Но к делу. К делу, охотно отозвалась Присцилла. Сколь неприятно было поболтать о пустяках, специально уполномоченные ради пустяков на Луну не летают. Они возвращаются на Землю с информацией, которую, безусловно, можно было бы получить по радиолучу гораздо проще и быстрее. Но главное, они привозят личные впечатления, способные повлиять на важнейшие решения при недостатке информации. И это правильно, подумала Присцилла. Правительство для этого и существует, чтобы иногда принимать волевые решения вопреки логике и осторожности. Если бы это было не так, любую властную структуру вполне мог бы заменить электронный блочок, умещающийся в кармане. Я слушаю. Правительство поручило мне передать вам свою глубокую озабоченность ходом событий, сказала Кармен. Только озабоченность? Да. Благодарю, кивнула Присцилла. Я озабочена не меньше. Но можете передать правительству, что у меня все под полным контролем. План обороны не отменен, повышенная боеготовность сохраняется. В расчетный момент с Луны взлетит все, что летает. Боевое развертывание строго по плану. Если появится враг, он будет атакован силами, намного превосходящими все, что было до сих пор. Вы можете гарантировать, что враг не прорвется к Земле? Опять 25. Присцилла вздохнула. Ни в коем случае. Я могу только гарантировать, что космофлот сделает все от него зависящее. Возможно, удар, нанесенный по Земле, не будет для нее смертельным. Не исключено, что нам удастся не подпустить противника на дистанцию эффективного поражения, но уверенности в этом нет никакой. как и в том, что в свете новой информации никакого удара вообще не последует? Разумеется. У вас есть конкретные предложения? Ну вот, опять по кругу. Почему кто-то считает, что главнокомандующая должна нести ответственность за то, что находится вне ее компетенции? С какой стати? Простите, Кармен, в мои обязанности входит недопущение прорыва противника к земле, и не более того. Я не могу давать правительству советы о том, что надо делать, если нападение не последует. Лично я считаю с такой вероятностью, но, надеясь на лучшее, готовлю космофлот к худшему. Правительству трудно последовать вашему примеру, холодно сказала высокая гостья. Готовиться к худшему для вас означает одно, а для Земли совсем другое. План гражданской обороны предусматривает полное уничтожение практически всей созданной человечеством инфраструктуры и спасение части значительной, но все-таки лишь части населения в подземных убежищах. Мы спасаем не население, а цивилизацию в закапсулированном виде. Очень многое уже уничтожено, очень многие объекты пока не удается уничтожить, поскольку они находятся в районах, охваченных гражданскими беспорядками. Если вы полагаете, что бунтуют одни эксмены, то вы глубоко заблуждаетесь. Сегодня мы были вынуждены ввести военное положение, но и среди военнослужащих предостаточно случаев неповиновения. Мы не можем расстреливать всех подряд и швырять ядерные бомбы на неподконтрольные нам объекты, иначе взбунтуются и верные правительству войска. И это только начало. Дальше будет хуже. Отказ от плана означает страшную угрозу, но продолжение его выполнения – угроза не менее страшная. В первом случае нас могут очень больно высечь, во втором случае мы высечем себя сами. Уже сейчас человечеству потребуется минимум 50 лет упорной работы, прежде чем оно сумеет худо-бедно восстановить статус-кво. Если план будет выполнен полностью, я не уверена, что на это хватит и двух столетий. Вы представляете себе, в каком положении окажется правительство, когда выяснится, что все это было напрасно? Простите, Кармен, никогда, а если? Пусть так, но я хочу знать ваше мнение по данному вопросу. Мы сравняли с землей тысячи городов, и я уже не знаю, сколько поселков, деревень и хуторов. Промышленности практически больше не существует. Даже космодромов осталось всего лишь два, и то морских, потому что их недолго затопить. Но у нас еще есть около сотни крупнейших городов, уничтожить которые за отпущенный нам остаток времени мы можем лишь с помощью ядерного оружия. Вы понимаете тяжесть последствий? Лекарства горше болезни. Разумеется, будут применены заряды специальной конструкции, максимум энергии, взрывной волны и минимум радиоактивного заражения. Но и это далеко не панацея. К тому же нет никакой гарантии того, что противник исключит из списка целей озера, расплавленного шлака. Замаскировать их мы уже не успеем. Энергия их аннигиляции будет настолько чудовищна, что уже принятые нами меры, возможно, не достигнут цели. Мой вопрос можно сформулировать так. Как поступили бы вы, лично вы, на месте правительства? А что я теряю? С досадой подумала Присцилла. В случае ошибки не останется даже трупов. Кто кому может тогда предъявить претензию? Ноль нулю? На месте правительства я бы рискнула прекратить дальнейшее уничтожение наземных объектов, ограничившись, где это возможно, их маскировкой, твердо сказала она. Это разумный риск, но убежище следует задействовать по полной программе. Если все же случится худшее, некоторые из них, возможно, уцелеют. То есть вы предполагаете приостановить выполнение плана гражданской обороны? Сейчас же спросила Кармен. Я ничего не предлагаю. Я только сказала, как поступила бы я, будучи облеченной законной властью и пользуясь доверием населения. Это одно и то же. Одно мгновение Присцилла колебалась. «Пусть так», — ответила она. «Я предлагаю приостановить выполнение плана. В деструктивной его части. Это вполне официальное предложение, его можно зафиксировать. Вы хотите, чтобы я сделала это?» «Конечно. Напишите короткую докладную на имя президента Конфедерации». «На имя Верховной Главнокомандующей, вы хотите сказать?» «Хорошо, я напишу».